Третье. Как всякий неуроженец города, я связан с ним не столько биографически или географически, сколько литературно. Для меня Петербург — это служба в армии на Славянке. Увольнение сначала раз в месяц, потом раз в неделю, и потом почти еженедельные визиты туда, потому что оторваться я от него в первое время не мог вообще. А главное — это Слепакова. После нее от меня отвалилась огромная часть жизни, и весь Петербург стал не тот. Все, что я пишу здесь, — это отчасти автоэпитафия. Как говорила Лиля, когда застрелился Володя, это застрелился Володя. А когда умер Ося, умерла я. Думаю, узнав о смерти Слепаковой 12 августа 1998 года, на следующий день после рождения моего сына, я представить себе не мог, до какой степени действительно перестал существовать вместе с ней. Когда потом от меня отсох Крым, сначала со смертью Володи Вагнера, главного артековского человека, а потом и с переменой статуса самого Крыма. Это тоже был огромный кусок жизни, но все-таки меньше. Двухстопная напист, он про то, как больше ничего никогда не будет, или, вернее, как нечто огромное, очень важное, перешло в другой пласт существования. Оно есть, безусловно, и чувствуется, но от чашки нашей вечной, от немеркнущего ситца, в край скудеющий, беспечный, невозможно отпроситься. Со Слепаковой я познакомился благодаря ученичеству у Новеллы Матвеевой, в который пришел в 16 лет, просто потому что любил ее песни и стихи. Матвеева иногда проводила учеников на предсказание Эгле в ЦДТ. Один раз там была замена, и вместо Эгле шла слепаковская пьеса в стихах «Бонжур, мсье Перро». Пьеса была совершенно детская, Слепакова ее всерьез не принимала, но стихи были отличны. Матвеева в антракте сказала: «Так хорошо, будто не сейчас написано». Для нее это был серьезный комплимент. А потом, в 86-м, во время первой своей ленинградской командировки, я зашел в дом книги на Невском, в поэтический отдел легендарной и знаменитой Люси, и увидел, что все очень быстро раскупают серую книжечку стихов. То есть буквально все, кто приходил, ее брали. Ажиотажа не было, но просто каждый, кто заходил в этот отдел, покупал книгу Слепаковой. Петроградская сторона. Ну и я купил, поскольку имя помнил, и уже на улице раскрыл. И сразу вместе с сырым апрельским воздухом стал глотать эти стихи. Открылось у меня, как сейчас помню, на неизвестном поэте. Доходном дому на Литейной, не точно, но кажется так. К возвращению в Москву я уже эту книжку знал наизусть, как знаю и сейчас. Потом я просто зашел в ленсправку, взял телефон Слепаковой, позвонил. Я уже был второй год моей армейской службы. Случались увольнения. И честно сказал: «Нонна Мендельевна, здравствуйте, я пишу диплом по вашим стихам». Это была правда. «Нельзя ли к вам зайти и задать несколько вопросов?» И она меня пригласила, и я поехал к ней на 45-м автобусе, который тогда ходил с Невского прямо к ее дому на Большой Зелениной. Она сначала думала, что морячок, пишущий по ней диплом, — это какой-то розыгрыш ее друзей. В их кругу были приняты такие шутки. Она меня встретила автоцитатой: «Звонили, открываю, молоденький моряк, он хочет видеть Валю, он топчется в дверях». Убедившись, что я действительно много ее текстов знаю и диплом действительно пишу, она в первую же встречу дала мне еще не напечатанный «Монумент», поэму, где вместо «Медного всадника» Ленин на броневике, вместо Евгения — диссидент. Вещь отнюдь не фельетонная, глубокая и страшноватая. И потом я стал к ней бегать из части каждое воскресенье. А когда однажды опаздывал к себе в Славянку, она позвонила дежурному офицеру, представившись моей больной ленинградской тете, и предупредила, что я бегал за медикаментами, потом могу не успеть к 11 вечера в часть. Это меня спасло. Интересно, что Павел и Палин, и Саблуков, о котором она написала потом лучшую свою балладу, были постоянной темой ее тогдашних размышлений. Но не разговоров, а стихов. Она видела в эпохе Павла некоторое сходство с перестроечной, которое ей, кстати, вовсе не нравилось. В отличие от большинства петербургских писателей, испытывавших либеральный восторг и демократический экстаз, она очень скептически отзывалась о наступающих переменах, понимая, что распад империи никому ничего хорошего не сулит, и в этом она оказалась совершенно права. Как-то она умудрилась на своем Елагинском острове остаться в стороне от заблуждений, назначений и заграничных поездок. И потому, может быть, всеобщий распад затронул ее меньше. Никакие тогдашние заблуждения ее не отравили. Написав «Час пик» и напечатав его в «Новом мире», она, что называется, решительно отмежевалась. От всех сразу. Ее избранная называлась «Полоса отчуждения», а могло бы «Елагин остров», потому что именно на него она была похожа больше всего. Но почему же только Елагин? Она и Петроградку свою знала, как свою квартиру, сравнительно поздно полученную, старую и очень питерскую. Помню, как возила она меня в часовню Ксении Петербургской, скорой помощнице, которая была ее любимой святой и стала моей любимой. Русское юродство — величайший вклад России в религиозную культуру православия, в христианскую историю вообще. Особенно она любила гулять по блоковским местам Петроградки. И однажды отвела меня в тот самый Сбербанк, тогда Сберкассу, где прежде был трактир, в котором Блок был пригвождён к трактирной стойке. Может, и легенда, но я там постоял у столика и представил себя глубоко пьяным, провожающим взглядом свое счастье. Отличный был поход. Она из любой прогулки делала легко праздник. Обозреть Елагин остров и вообще Петроградскую сторону с приличной высоты не выпало однажды при обстоятельствах экстремальных. И однажды Слепакова узнала, что в пивном ларьке Ладейно-Польской, совсем рядом с ее большой Зелениной, появилось свежее пиво и был туда отправлен с огромным бидоном. На ближайшем рынке куплены были раки, затеялся пир. Был для него и повод. Из Пскова приехала другая ученица, непременная участница Парижского корпуса, Ирка Парчевская. Во время распития пива Слепакова увидела на крыше котенка, который никак не мог слезть. «Бык-ка!» — воскликнула она. «Немедленно спаси кота!» Мне пришлось по тайной лестнице забираться на чердак. А весна, март, скользкой высоты я не то что боюсь, но... как-то не очень ее люблю, скажем так. И вот закатное солнце. Все блестит, вдалеке сияет Исааки, дом семиэтажный, но с очень высокими потолками, 1911 года. Большой, короче. Я был несколько пьян, и только поэтому полез. Тем более Слепакова все время меня подбадривал. «Ну, чего ты? Лёха давно бы уж слазил». Мочалов вообще всегда приводился в пример, как образчик мужества, рыцарства и физической ловкости. Как я попал на эту крышу, как по ней ходил, помню смутно. Но вид открывался действительно очень красивый. Собственно, только вид я и помню. Я шел вдоль конька, ставя ноги в разные его стороны, чтобы, если поскользнусь, не рухнуть, а сесть на шпагат. Вот что удивительно при моем появлении. Довольно шустро дернул в слуховое окно, и там исчез. А вот меня снимали всем домом, то есть масса жильцов выспала во двор и давала совет. Что интересно, Мочалов, поставленный в пример, как раз в это время вернувшийся из своего русского музея, устроил Слепаковой грандиозную выволочку. «Я понимаю, что это молодой идиот, но ты-то...» — Слепакова кротко кивала и приговаривала. «Вот так он со мной». Прогулок по Елагину было много, и в разные сезоны, чаще всего летом и осенью. Но дворец, например, мы осматривали мягким и снежным зимним днем, когда огромные пласты мокрого снега сползали с веток и тяжело плюхались, и пахло уже весной. Запах свежий и тлетворный, подобравшийся весны. Все эти прогулки для меня описываются одним слепаковским стихотворением, последний раз в ЦПКО. Где сказано все самое главное, где дан тот портрет острова, лучше которого уж не напишешь. Эту вещь Слепакова мне показала году в 95-м. Обычно в каждый новый приезд, ежемесячный, как правило, потому что я никак не мог себя заставить реже туда приезжать, Она приносила на кухню новую порцию стихов. Писала в последний год довольно много. И вот я прочел ЦПКИО и сказал: «Ну, Ваше Величество», это была принятая форма обращения в так называемом парусском корпусе в кругу учеников, «Величество» или «Мажесте», «либо с вами общаться, либо вас читать». Как в личном общении начинаешь понебратствовать, забываешь про масштаб. Эту вещь отныне считаю не то чтобы лучшей у нее, там конкуренция большая, но безупречно сделанной, как он в смысле самой откровенной. Когда у Житинского каждое слово тянет за собой историю, все время приходится отвлекаться. Ведь Житинский чуть не завел со Слепаковой роман. У него я тоже ходил в учениках. И Слепакова не раз его подкалывала, что я их не состоявшийся внебрачный сын. В самом деле никто и никогда не был мне, кроме семьи, так близок, как эти двое. После смерти Слепаковой Житинский сдал ее пятитомник, который мы с Львом Мочаловым собрали. Вышло 3000 тиража подряд. Сейчас его уже нигде не достанешь. Так вот, Житинский собирал свое виртуозное элито в Комарове раз в году в августе. Все съезжались и развиртуализовывались, визуализировались, напивались, самые удачливые совокуплялись. Однажды он устроил вечер любимого стихотворения. Сам читал Блока, когда в листве сырой и ржавый, и Август Пастернака. А я, хотя знаю наизусть действительно очень много, вдруг выбрал в качестве любимого, к своему и общему удивлению, именно последний раз в ЦПКИО. Многие недоуменно переглядывались, потому что на них это никак не действовало. Но чтобы подействовало, надо было, наверное, в самом деле часто гулять по этому осеннему парку, по масляному лугу, на котором устраивались знаменитые масленичные гуляния с бесплатными блинами. Надо было остро и болезненно переживать советский упадок, последнее эхо Петровского проекта, и за всей советской брутальностью чувствовать обреченность. Надо было, наконец, иметь с Родиной примерно такие отношения, какие у Слепаковой были с матерью. А у Слепаковой с матерью были очень тяжелые отношения, которые она не боялась со страшной точностью описать в единственном своем романе «Лиловые люпины». Это про нее сказано. «Эта ненависть, ненависть ходит в поздний час у меня за стеной. Водку глушит, пластинки заводит, одичал и трясет сединой». Ну вот, короче, сейчас я эту вещь наконец процитирую. «Однажды с перепою, с переругу, с тоскливого и злого похмела, сочтя меня, ну, может, за подругу, она ко мне в коморку забрела. И так сказала: я ведь не волчица, лишь ты при мне, а больше никого. Я даже согласилась бы лечиться, связи в последний раз в ЦПКО. Был день октябрьский, резкий, желтый-синий. Парк впитывался в листиный подстил. Никто под физкультурницей богини помимо нас не мерз и не грустил. Спеша, считая время по минутам, я шла. Она ползла едва-едва, семейственным и пасмурным уютом окрашивая тощие слова. Ее уют — придавленный ржавый, аттракционный, инфантильный рай, где все противогаз носили в правый, а в левый попрыгучий раскидай. Мы шли, как шла она тому лет 40, при муже, при любви, при до войне. Но давних лет осколок или спорок ни в пору был, не пригождался мне. Смотрела я скушливо и твереза на пестрый сор в общественном лесу и жилки перепойного склероза на влажном вспоминающем носу. И все ж сидела с ней на той скамейке, на масляном лугу к дворцу спиной, где муж покойник снял ее из лейки, разбухшую, беременную мной. Но помимо общего леса, о, какое определение, сколько в нем всего, был и дворец. И во дворце, показывая мне его комнаты и выставку стекла на втором этаже, Слепакова сказала: «Разбогатеешь, выкупишь этот дворец, и в угловой комнате с видом на парк поселишь меня». «Непременно», — сказал я. «Выкупить дворец мне не удалось, и вряд ли удастся. Но в каком-то смысле я его присвоил, потому что в романе «Орфография» Слепакова, переименованная Ваш Харумова, то есть как бы в Берберову, живет там именно в угловой комнате первого этажа. Описывая Ашхарумову, я имел в виду именно молодую Слепакову, ту самую, которая запечатлена была на прелестной, страшно обаятельной фотографии 61-го года, где они с Мочаловым, только что поженившиеся, сидят на каком-то крыльце в Комарове. Удивительным образом сегодня все даже пахнуть перестало, как тогда. Петроградская перестала рушиться, но словно законсервировалась. А на Елагин остров я и вовсе не хожу, потому что зачем мне столько воспоминаний? Сразу предчувствие полной невозвратимости. Плохо ведь вот что. Раньше мне казалось, что все это можно как-то восстановить, или, по крайней мере, что все останется в стихах. Но теперь и сами стихи, надеюсь, временно ничего не значит. Это связано не с исчезновением советской вечности, описанной тем же Пелевиным, но с временной девальвацией слова как такового. Оно ничего не остановило. Вообще вербальная культура, составляющая будто бы главную российскую ценность, исчезла, закончилась вместе с петербургским периодом русской истории. Вот тогда, начиная с Ломоносова и заканчивая последним советским поколением, слово действительно определяло картину мира. Но европейская эпоха закончилась. Последний ее памятник – Елагин остров, подлинно парк культуры в самом буквальном смысле, теперь со всеми своими аттракционами никому не нужен. Мы этим жили и это любили, и были последними, кто в этом что-то понимал. Впрочем, как любила Слепакова цитировать из Кушнера, несколько подправив, «Какой не думал век, что он последний, а между тем они толклись в передней». Культура Петербурга была немыслима без постоянного ощущения закатного румянца, и можно утешаться лишь тем, что умудряется же, например, Венеция вечно тонуть и никак не утонуть. Иной чахоточный переживет сочного здоровяка, и угасание, бывшее вечным нашим стимулом, окажется бессмертной, бессмертней любого строительства. Именно Блок, с которым тут связано все, мечтал о чем-то подобном. В неотправленном письме Маяковскому есть золотые слова. Должно явиться что-то третье, равно не похожее на строительство и разрушение. Вот оно и явилось. И живет на болотистом Елагином острове. Блекнет конус фонарный, и шумит за версту, только поезд товарный на железном мосту проползает на храпист и скрывается там под двухстопный анапист та-та-там, та-та-там. Пастернак, патерностер этим метром пивал, и Васильевский остров им прославлен бывал. В утешении девам и убитые в бою под Ржевом на левом. Вот и я подпою. Дмитрий Быков, поэт, прозаик, журналист, литературный критик, телерадиоведущий, лауреат премий «Большая книга» дважды и «Национальный бестселлер» дважды. Называет себя учеником Нонны Слепаковой, Александра Житинского.